Глава четвертая. «Господин коронер», — тут же вмешался урядник Ковалев, сделав несколько шагов ближе. Его лицо выражало плохо скрываемое раздражение. «Мне кажется, вы торопитесь с выводами». Он наклонил голову, изображая задумчивость, и ткнул носком грязного берца в сторону мертвой девушки. «Как по мне, обычная эльфийская утопленница. Скорее всего, девка из портовых баров. Молокала с поляной водки, потеряла равновесие, ударилась головой о сваю и... Больк!» Он картинно изобразил, как человек уходит под воду. «И все, не находите?» Я медленно выпрямился и посмотрел на него в упор сверху вниз. Рост у Громова был что надо и позволял смотреть на большинство людей свысока, что давало определенное психологическое преимущество. Но тут же мою голову снова пронзил болезненный укол. В этот раз не картинки, а просто информация, которой мне хватило, чтобы ответить уряднику. «Эльфы находятся под протекторатом императора, если мне не изменяет память, урядник. С моей и вашей стороны будет неразумно закрывать глаза на его указы. Не находите?» Ковалев опешил от такого прямого вопроса. Его лицо побагровело. Он сделал еще один шаг ко мне, вторгаясь в мое личное пространство. «Да что такое, Громов?» — зашипел он, понизив голос, чтобы не слышали патрульные. «Кому не насрать на императора в этой долбанной глуши? Мне не нужен висяк с какой-то эльфийской потаскухой. Закрываем к чертовой матери весь этот балаган, который ты развел, как несчастный случай, и забыли!» «Отойдите от меня на шаг!» Процедил я едва слышно, но с такой ледяной угрозой в голосе, что она была ощутимее физического толчка. «Громов!» — прохрипел он. «Ты делаешь ошибку!» «Я сказал, отойди на шаг!» Он невольно засопел, из глаз буквально сыпались искры, но он повиновался. Ковалев отступил, видимо, поняв, что сегодня привычные методы, по которым я работал, не действуют. А я понял, что Громов, скорее всего, не раз шел на такие сделки с полицией, закрывая глаза на неудобные смерти. Мне вспомнились последние анонимные письма с угрозами из прошлой жизни и неприятно кольнуло под лопаткой. Один раз моя упертость в этом вопросе уже сыграла злую шутку. «Ай!» — я вздохнул. «Нет, ни в прошлой жизни, ни в этой я не буду заниматься подобным». Я подошел к Алисе, она все еще держала планшет, но не писала. Ее руки опустились, а сама она, как завороженная, не отрываясь, смотрела на мертвую эльфийку, лежащую на деревянных помостках. «Прекрати пялиться, словно утопленников никогда в жизни не видела», — буднично сказал я, забирая у нее планшет. Слова вылетели сами собой. Слишком буднично, словно я в своей жизни эльфов видел каждый день, и их трупы тоже. «Не указывай мне!» шикнула она в ответ, вырвавшись из оцепенения. Я проигнорировал ее выпад и пробежался глазами по записям. Каждая буква была на своем месте. Четко, без помарок, несмотря на обстоятельства. «Умница, ничего не скажешь». «Хороший почерк», — кивнул я скорее для себя, чем для нее. «Спасибо». Она опешила. Ее глаза раскрылись, а на лице отразилось такое искреннее удивление, словно я только что заговорил на древнеэльфийском. То ли Громов действительно был таким конченным мерзавцем, что услышать от него простое «спасибо» приравнивалось к заведомой лжи и провокации. То ли сама Алиса Бенуа была настолько непривыкшей к вежливости, что не знала, как на нее реагировать. Я не стал дожидаться ее ответа и подошел к Лидии, которая все еще стояла, вцепившись в скользкий от сырости столб. Ее лицо продолжало содрогаться в беззвучных спазмах. Я встал рядом, опершись о деревянные перила, глядя на темную маслянистую воду. «Ты как?» «Лучше не было». Я снова скрутила. Выдавила она, согнувшись пополам. Но желудок был окончательно пуст. «Тебе нужна вода», — констатировал я. Я повернулся к газельке, у которой маялся от безделья Аркадий Петрович. «Аркадий, есть вода во фляге?» «Да, сударь», — охотно отозвался водитель. «Аркадий, вода!» — рефлекторно я уточнил, сделав ударение на слове. И только спустя секунду, вместе с волной чужой памяти, понял, почему я это сделал. Аркадий был известен своей любовью прикладываться к фляжке с водкой, которую он маскировал под воду. Тело опередило меня. Я понял смысл сказанного с такой же задержкой, как и сам Аркадий. «А, да, сударь!» Виновато пробормотал он, скрипнув дверцей и выудил из-под сиденья металлическую флягу, которую весьма ловко бросил в мою сторону. Я поймал ее и, подойдя к Лидии, протянул. «Я не буду пить из твоих рук», — сказала она, пренебрежительно отвернув голову. «Эй», — сказал я спокойно, но тем не менее строго, — «у тебя обезвоживание. Я знаю, о чем говорю, потому что понимаю, что происходит с тобой внутри в данный момент. Пей. Не хочешь, так хотя бы рот прополощи. Несмотря на всю ту желчь, что ты на меня выливаешь, сомневаюсь, что тебе нравится ее привкус». Она одарила меня взглядом дикого загнанного зверька. Но логика в моих словах, даже сквозь призму ее горя и отвращения, взяла свое. Она резким движением выхватила у меня флягу, словно сорока, крадущая блестяшку, и с жадностью припала к горлышку. Прошло не меньше минут 10-15, прежде чем патрульный вернулся вместе с ним. Дворф! Низкорослый коренастый мужчина с окладистой рыжей бородой по имени Торбин Камнерук. «Да что, черт возьми, за мир такой? Сначала труп эльфийки, а теперь мужчина со странным именем оказывается представителем расы существ, которая вообще, по моим представлениям, должна сидеть глубоко под землей или в горах, а не держать портовую таверну». «Господин Корнер», — прогудел он басом, кивнув в сторону Ковалева, который лишь махнул рукой, мол, говори с ним. «Патрульный сказал, что вы хотели задать мне пару вопросов». Я кивнул головой. «Верно. В котором часу обнаружили тело?» «Рано утром, часов 6, может, чуть позже», — ответил Торбин. «У меня привычка до открытия по берегу гулять, воздухом дышать. Увидел, что в воде что-то плавает, подошел, а там она. Сразу патрульных и кликнул». «Ясно», — кивнул я и повернулся к Алисе, которая стояла рядом с планшетом в руках. «Запишите. Свидетель Торбин Камнерук обнаружил тело около 6 утра во время утренней прогулки». Алиса, чуть помедлив, начала выводить буквы на бумаге. Ее рука больше не дрожала. «Больше никого не было вокруг? Ничего странного не замечали?» Торбин покачал головой. «Нет, господин Корнер. Улина ушла из таверны задолго до закрытия». «Значит, они были знакомы. Дварф и эльфийка. Нужно будет расспросить его об этом». «Спасибо, Торбин». Дварф пожал плечами. «Надеюсь, это хоть как-то поможет», — сказал он и отошел в сторону. Я не стал ему говорить, что тоже на это надеюсь, потому что то, что я видел, свидетельствовало абсолютно об обратном. «Ковалев, организуйте транспортировку тела в прозекторскую и проследите, чтобы никто, кроме ваших людей, к нему не прикасался. Предварительный осмотр закончен. Для вынесения окончательного вердикта, как мы ранее обсудили, требуется вскрытие. О его результатах я сообщу вам завтра к 10 утра». «Хорошо, господин Корнер», — буркнул Ковалев, после чего вытащил из кармана что-то, что мне напоминало телефон из моего мира, и явно стал звонить. «Господин Громов», — донесся до меня низкий голос. «Есть пару минут». Я повернулся и увидел Торбина Камнерука. Дварф стоял в нескольких метрах, переминаясь с ноги на ногу. «Слушаю», — сказал я спокойно. «Чем могу помочь?» Он кивнул в сторону, приглашая отойти подальше от ушей патрульных. Я последовал за ним. Когда мы отошли на несколько шагов, он повернулся ко мне спиной, отгораживаясь от остальных, и стал смотреть на колышущуюся воду. «Не сочти за наглость, Виктор», — начал он басом, перейдя на неформальный лад общения. «Но с каких это пор тебя интересуют дела нелюдей?» Я стал рядом с ним, скрестив руки на груди. «Праздный интерес, Торбин?» — спросил я. Трактирщик хмыкнул, и его густая борода затряслась. «Можно сказать и так. Да только это моя хорошая знакомая. Улиной звали. Была в нашем захолустье проездом, остановилась на одну ночь, на следующий день поужинала и сказала, что двинется дальше. Я еще поинтересовался у нее, куда она на ночь глядит-то. А она ответила, что у нее поезд через пару часов. Ну, я лишь плечами пожал. А ну, видишь, как вышло». Он покивал сам себе своей крупной головой. Я искоса осмотрел его. «Да, крепкий мужчина. Руки, как огромные окорока. Страшно представить, что будет, если он своим пудовым кулаком саданет мне в колено. Интересно, чашечка выскочит наружу или рассыплется на куски?» «Знал бы, где упадешь, соломку бы подстелил, верно?» — спросил я у дварфа, вспомнив старую пословицу. Я позволил себе тоже перейти на неформальную манеру разговора. «Не кори себя за то, что случилось. Как бы банально это ни звучало, Торбин, ты же не нанимался быть ее телохранителем». Торбин посмотрел на меня снизу вверх. Его маленькие глубоко посаженные глаза изучали мое лицо. Кажется, моя манера поведения несколько выбивалась, что я озадачил дворфа. «Это верно», — согласился Торбин, глядя куда-то вдаль. Я задумчиво кивнул. Тот, кто это сделал, знал, на кого напасть. Одинокая эльфийка, путешественница в дальнем краю, где на указ императора всем класть с высокой колокольни. Если моя догадка верна, то к любым нелюдям здесь относились не лучшим образом. Исключением был Торбин со своей таверной. Хотя, может быть, мои выводы поспешны, урядник Ковалев хочет поскорее избавиться от любого тела, не только от эльфийского. «Господин Корнер!» — донесся до меня голос одного из констеблей. «Катафалк прибыл для перевозки тела!» «До завтра, Торбин», — сказал я и, развернувшись на пятках, быстро зашагал к автомобилю. Он ничего не ответил, оставшись стоять и смотреть на темную воду, как коренастый угрюмый утес. Переносчики, два здоровенных детины с лицами необезображенными интеллектом, без лишних слов подняли тело Улины, аккуратно уложили его в черный мешок на застежке, после чего перенесли и уложили на дно катафалка. «Прозекторскую», — сказал я водителю, надеясь, что он не станет задавать вопросов. Вряд ли здесь было много мест, в которых вскрывали покойников. Мужчины закрыли задние двери, после чего заскочили внутрь и скрылись в салоне. Двигатель их машины завелся, после чего они неспешно двинулись прочь. Я же направился к «Газельке», где меня ждал Аркадий Петрович. Алиса и Лидия безмолвно двинулись за мной следом, как привязанные. Хотя, почему как? «Петрович, едем в прозекторскую», — скомандовал я, садясь в машину. «Как скажете, господин Корнер», — отозвался водитель. Мы снова оказались в тесном, пахнущем бензином пространстве, только теперь втроем. Они сидели по разные стороны от меня, обе мокрые и холодные. Сырость их одежд проникала даже сквозь мой плотный плащ. Меня пробрало от этого ощущения, и, честно говоря, я только сейчас по-настоящему задумался о том, как они все это время выносили это мерзкое состояние прилипшей мокрой одежды к телу. Они, должно быть, замерзли до костей. «Аркадий Петрович, у нас есть по пути место, где барышни могли бы купить сухую одежду?» — уточнил я у шофера. Он посмотрел на меня в маленькое зеркальце, удивленно вскинув брови. «Но дамы у нас из высшего общества, поэтому я бы порекомендовал обратить внимание на французские бутики. Если недорогие, то можно в лавку мадам Лежен. Если что получше, то будуар мадемуазель Тюрпо», — неуверенно перечислил он. «Там всегда есть готовые платья». «Будуар по пути?» — уточнил я. «Почти, господин. Прямо по дороге, только небольшой крюк придется сделать. Останови там, пожалуйста». Лидия, сидевшая справа, напряглась. «Мне не нужна твоя подачка, Громов», — шикнула она. «А я и не предлагаю», — спокойно ответил я, глядя прямо перед собой на спину Петровича. «Я констатирую факт. Вы обе промерзли. В таком состоянии вы легко подхватите воспаление легких. И поскольку я, по всей видимости, не могу отвезти вас по домам, мне придется таскать за собой двух кашляющих и температурящих фурий. Это неудобно. Так что считайте это не заботой, а устранением потенциальной проблемы». «Уж лучше умереть», — отозвалась она и отвернулась, смотря в окно. Я позволил себе коротко засмеяться. «Ха-ха-ха. Нет, Лидия, покой нам только снится». Она взглянула на меня с удивлением, явно не понимая, что я имел в виду. А подразумевал я очень немногое. Мы связаны какой-то странной магической силой, которая не дает двум девушкам нанести мне ни физического вреда, ни в чем я еще не был до конца уверен, кому-то об этом рассказать. И с этим нужно разобраться. Потому что, во-первых, если у этих дам есть близкие друзья и родственники, то рано или поздно они спохватятся о пропавших и начнут их искать, а затем и задавать вопросы. Во-вторых, мне и самому, кажется, надо будет ходить на работу, а значит, придется таскать эту парочку за собой. И как это, черт возьми, делать так, чтобы на нас не косились люди или, не дай бог, не заинтересовалась та самая грозная инквизиция, о которой они мне говорили? Алиса, сидевшая слева, ничего не сказала. Она лишь плотнее закуталась в свою мокрую куртку и отвернулась к окну, но я заметил, как она мелко дрожит. Больше никто не проронил ни слова до тех пор, пока наш автомобиль не остановился перед витриной небольшого, но элегантного магазина с золотой надписью «Le Boudoir de Millet Pau». Долго задерживаться не стали. Автомобиль остановился, и я вышел на улицу под моросящий дождь. Девушки, повинуясь невидимой силе, последовали за мной. Мы вошли в тот самый будуар. Внутри было тепло, пахло лавандой и воском для полировки мебели. Контраст с сырой улицей был заметен невооруженным глазом. Нас тут же встретила хозяйка, миловидная женщина лет 40 со светлыми кудрявыми волосами, уложенными в замысловатую прическу и профессиональной улыбкой на лице. «Добрый день, чем могу?» «Мы быстро», — перебил я ее, изобразив на лице любезную, но торопливую улыбку. «Дела, знаете ли, дела. Мои помощницы промокли под дождем, пока мы работали. Не могли бы вы подобрать для них что-то скромное и сухое? Только прошу вас, как можно быстрее». «Конечно, господин Громов, сию минуту». Ее улыбка стала еще шире. И это развеяло мои сомнения по поводу платежеспособности господина Громова, то есть уже меня, хотя я и так был уверен, что человек, берущий взятки, вряд ли считает копейки. Хозяйка тут же подлетела к девушкам, цепко, но грубо схватила их за руки и утянула прочь вглубь магазина за бархатную портьеру примерочной. Ни Алиса, ни Лидия не успели даже возразить. Они вышли через 10 минут в сухой чистой одежде. Мадемуазель Тюрпо подобрала для них простые, но добротные дорожные платья из темной плотной шерсти. Никаких излишеств, но они сидели идеально. И, по крайней мере, они больше не дрожали. «Мы постираем их одежды, господин Громов», — проворковала хозяйка, появляясь из-за спин. «У нас имеется своя прачечная. Будут готовы к завтрашнему вечеру». «Крайне признателен», — сказал я, кивнув головой и направляясь к выходу. «Пожалуйста, я очень тороплюсь. Запишите все на мой счет. Я завтра заеду и расплачусь». Она ответила мне довольно уверенно и элегантно Никсон, не выказав ни капли сомнения в моей платежеспособности, что и требовалось доказать. «Как вам будет угодно, господин Громов», — донеслось мне в ответ. Мы вышли на улицу и, не говоря ни слова, забрались обратно в автомобиль. Аркадий Петрович смиренно ждал, не задавая лишних вопросов, и как только я сел, машина тронулась, тарахтя по мокрой брусчатке. Путь лежал в прозекторскую.